Дух Святой повсеместно открывал и открывает, что все внезапно поменяется и будет голод. Запасов не делать, а все возложить на Господа, который не оставит и восполнит всякую нужду. Но с недавнего времени появились пророчества, что необходимо делать запасы продуктов на месяца. Каждый пусть поступает по своему разумению. А также еще со времен нашего переселения в Америку нет-нет были пророчества о том, что народ должен еще переселиться на какое-то время в Канаду. Было такое откровение, что когда будет выход, то стрелки белые показывали выход народа из Соединенных Штатов и Канады, и шли они параллельно по всему континенту через океан и соединились в районе Ближнего Востока. Будет ли это одновременно или попеременно, то есть сначала из Соединенных Штатов, а потом из Канады или наоборот, один Бог знает. Братья и сестры, подведем итоги этого труда. Стойте на страже, бодрствуйте, поправляйте свои отношения с Богом. Будьте в мире со всеми, взор свой поднимайте в небо. Оттуда и только оттуда помощь придет. Вспомните этот труд, чтобы каждый оказался верным, когда придет время и вам будут предлагать подписаться в бумагах о согласии с мировой религией, а также принять национальную идентификационную карточку. Бодрствуйте. Даже если вас будут обольщать, подходя с ухищрениями, если вам будут угрожать, бодрствуйте. Не меняйте вечности на чечевичную похлебку. Если, возможно, в это экономическое трудное время освободитесь от долгов, чтобы это не было препятствием вам. А уже если так получится, что вам придется остаться здесь, тогда, когда людей, которые не подписались, не согласились, не приняли, которые не имеют долгов перед государством, выслали, то будьте верны Господу. А именно, стойте до конца в верности Ему. Просите Его о помощи, и Господь никогда не оставит. Просите, чтобы Господь дал сил и мужество не отречься от Него, претерпеть все и остаться Ему верным. Ведь кому-то придется пройти пытки, мучения, истязания и в конечном итоге смерть. А кому сразу принять смерть? Это знает один Бог. Одно ясно – придется пройти через смерть, чтобы не потерять спасение. Стойте до конца, будьте Ему верными, наследуйте небо, а не землю временно.